Стародавняя же вражда эгинцев к афининам началась вот отчего. В Эпидаврии земля не давала плодов. Об этой беде эпидаврийцы вопросили оракул в Дельфах. Пифия же повелела им воздвигнуть кумиры, Дамии и Авксессии, и тогда их несчастье кончится. Затем эпидаврийцы вопросили бога, сделать ли им кумиры из меди или из мрамора. Пифия же не позволила им ни того, ни другого, но только из ствола, взращенной человеком маслины. Тогда эпидаврийцы попросили афинян разрешение вырубить маслину, так как они считали афинские маслины самыми священными. Впрочем, говорят, что в то время нигде не было маслин, кроме как в Афинах. Афиняне согласились. При условии, если эпидаврийцы будут ежегодно приносить жертвенные дары Афине Палладе и Эрехфею. Эпидаврийцы приняли эти условия и, получив просимое, воздвигли кумиры, вырезанные из этих маслин. Тогда и земля стала вновь приносить плоды, и эпидаврийцы выполнили свое обещание. В это время и еще ранее эгинцы находились в зависимости от эпидавра. Между прочим, для ведения судебных дел и улаживания споров между гражданами эгинцам тогда приходилось ездить в Эпидавр. С этого времени, однако, эгинцы начали строить военные корабли и необдуманно отложились от Эпидавра. При враждебных столкновениях эгинцы наносили большой урон эпидаврийцам, так как они господствовали на море и даже похитили у них упомянутые кумиры Дамии и Авксессии. Кумиры эти эгинцы взяли с собой и воздвигли их в глубине страны вместе под названием Эя, приблизительно в 20 стадиях от города. Поставив там эти кумиры, эгинцы приносили богиням жертвы и умилостивляли их плясками и насмешливыми песнями женских хоров. Каждой богине они назначали по 10 хорегов. В песнях этих хоров, впрочем, никогда не высмеивались мужчины, а всегда только местные женщины. Существуют, впрочем, такие же священные обряды и у эпидаврийцев, а кроме того еще и тайный культ. Между тем, после похищения этих кумиров, эпидаврийцы перестали выполнять свои обязательства афинянам. Тогда афиняне через послов выразили эпидаврийцам свое негодование. Эпидаврийцы же, приведя доводы, объявили, что вовсе ни в чем не виноваты. Пока эти кумиры, говорили они, были в их стране, они выполняли свои обязательства. Афиняне же должны требовать жертвенных даров от эгинцев, потому что кумиры ведь теперь у них. Тогда афиняне отправили послов на Эгину с требованием возвратить кумиры. Эгинцы же отвечали, что у них нет никаких дел с афинянами. Так вот, после отказа эгинцев по афинскому преданию на Эгину была послана от имени всей общины одна триера с афинскими гражданами. Прибыв на Эгину, они пытались стащить эти кумиры с подножий, так как они ведь были изготовлены из афинского дерева, и увезти их. Так как статуи нельзя было таким способом сдвинуть с места, то афиняне накинули на них канаты и потащили. В то время, когда они тянули канаты, внезапно загремел гром, и одновременно началось землетрясение. Люди же, стриеры, тянувшие канат, от этого потеряли разум и в безумии стали убивать друг друга, как враги, пока из всех их не остался в живых только один, который и возвратился в Фалер. Так было дело по рассказам афинян. Эгинцы же утверждают, что афиняне прибыли не на одном корабле. Ведь один корабль и даже несколько большее число кораблей эгинцы легко бы отразили, даже если у них самих вовсе не было бы кораблей. Нет. Афиняне напали на их землю со множеством кораблей, и они, эгинцы, уклонились от морской битвы. Впрочем, эгинцы не могут точно разъяснить, потому ли они уклонились от морской битвы, что чувствовали свою слабость, или же от того, что желали сделать так, как они в действительности сделали. Во всяком случае, афиняне, так как эгинцы не приняли боя, высадились с кораблей и направились к статуям. Но так как они не могли стащить их с оснований, то накинули канаты и потянули статуи, пока, наконец, влекомые ими обе статуи не сделали то же самое, Я, правда, этому сказанию не верю, но кто-нибудь другой, может быть, и поверит. Именно они пали перед афининами на колени. С того времени они и остались в таком положении до сего дня. Так, по сказанию, поступили афиняне. А сами эгинцы, продолжает эгинское сказание, узнав о предполагаемом походе афинян, заручились с помощью аргоссов. Когда афиняне вступили на эгинскую землю, то и аргоссы прибыли на помощь, тайно переправившись из Эпидавра на их остров. Аргоссы напали на ничего не подозревавших афинян и отрезали их от кораблей. В этот момент и загремел гром, и началось землетрясение. Так гласит аргосское и эгинское сказание. Оно, согласно с афинским преданием, лишь в том, что только один афинянин благополучно возвратился в Аттику. Аргоссы же, кроме того, утверждают, что этот единственный человек остался в живых после уничтожения ими афинского войска, тогда как афиняне приписывают гибель своего войска божеству. По афинскому преданию, впрочем, даже и этот один не спасся, но погиб, вот при каких обстоятельствах. Он прибыл в Афины с вестью о несчастье, а жены воинов, участников похода на Эгину, узнав о том, что из всех спасся только он один, пришли в такое возбуждение, что окружили его со всех сторон, каждая с вопросом, где ее муж, и искололи несчастного своими булавками от застежек на платье. Так погиб этот человек. Афинин же это злодеяние женщин, по-видимому, еще более опечалило, чем поражение. Они не знали, чем бы им еще иначе наказать женщин, и заставили их переменить одежду на ионийскую. До того времени ведь афинские женщины носили дарийскую одежду, совершенно одинаковую с коринфской. Теперь они должны были носить льняные хитоны, чтобы не употреблять застежек. Собственно же говоря, эта одежда первоначально была не ионийской, но корейской. Ведь в стародавние времена все эллинские женщины носили одежду, которая теперь называется дарийской. Аргосцы же и эгинцы поэтому решили, напротив, ввести обычай делать отныне женские застежки в полтора раза длиннее прежнего. И затем, чтобы женщины посвящали в святилище этих богинь, прежде всего, застежки. Вообще было запрещено приносить в дар в святилище все предметы аттического производства и аттическую глиняную посуду и впредь пить там только из глиняных сосудов местного изделия. Еще и в мое время аргосские и эгинские женщины из ненависти к афинянам носили застежки длиннее, чем раньше. Первоначально повод для вражды афинян к Эгине был именно такой, как я рассказал. Когда теперь фиванцы стали звать их на помощь, эгинцы охотно откликнулись в память происшествия с этими кумирами. Итак, эгинцы начали опустошать берега Аттики. Когда же афиняне захотели выступить в поход на Эгину, пришло из Дельф изречение оракула, гласившее: «Афиняне должны подождать 30 лет со времени нашествия эгинцев, а на 31-м году, посвятив храм Иаку, начать войну с Эгиной, и тогда их чаяние исполнится». Если же они теперь тотчас выступят против Эгины, то за это время их ожидает много неудач и успехов, и только под конец они все же одержат полную победу. Услышав это изречение, афиняне, правда, посвятили храм Иаку, он стоит еще и теперь на рыночной площади, однако не захотели 30 лет спокойно терпеть обиды эгинцев. Во время приготовления афинян к походу, чтобы отомстить эгинцам, однако возникла помеха со стороны лакедемонян. Лакедемоняне ведь, узнав, что алкмеониды подстроили Пифии и что сделала Пифия с ними и с писистратидами, раскаялись в том, что им пришлось изгнать своих друзей из их страны, и распалились гневом на афинян за их неблагодарность. Кроме того, их побуждали выступить против Афин и изречения оракулов, предрекавшие много бед от афинян. Эти изречения оракулов прежде были неизвестны спартанцам, и только теперь спартанцы познакомились с ними, когда Клеомен привез их в Спарту. Клеомен же нашел эти изречения на Афинском Акрополе. Прежде владевшие ими Писистратиды после изгнания оставили их в святилище, а Клеомен взял их оттуда. Когда лакедемоняне получили эти изречения оракулов и увидели, что могущество афинян возросло и что у них нет больше охоты подчиняться спартанцам, тогда-то спартанцы поняли, что аттический народ, будучи свободным, пожалуй, сравняется с ними могуществом. При господстве же тиранов, думали они, афиняне останутся слабыми и готовыми к подчинению. И вот, уяснив себе все это, спартанцы вызвали Гиппия, сына Писистрата, из Сигея на Гелеспонте, куда бежали Писистратиды. Когда Гиппий прибыл на зов, спартанцы послали вестников к остальным союзникам и сказали им вот что. «Союзники, мы признаемся, что поступили неправильно. Побуждаемые ложными изречениями оракула мы изгнали самых лучших наших друзей, которые обещали держать Афины в подчинении из их родного города. Потом мы отдали город во власть неблагодарного народа, который, получив с нашей помощью свободу, высоко поднял голову. Он с позором изгнал нас и нашего царя из города и теперь высокомерно заносится. Это особенно хорошо должны были почувствовать их соседи, биотийцы, халкидяне, да, пожалуй, еще кто другой скоро почувствует, что он просчитался. Раз уж мы совершили эту ошибку, то давайте теперь вместе попытаемся отомстить им. Поэтому мы призвали вот этого Гиппия и вас, посланцев от городов, чтобы сообща обдумать это дело и общими силами возвратить его в Афины, вернув ему то, чего мы его лишили. Так говорили лакедемоняне. Большинство союзников, однако, не одобрило этих слов. Остальные, правда, предпочитали молчать, а коринфянин Сокл сказал вот что. «Поистине, скорее, небо провалится под землю, а земля поднимется высоко на воздух над небом. Скорее люди будут жить в море, а рыбы там, где раньше жили люди, чем вы, лакедемоняне, решитесь уничтожить свободу, восстановив господство тиранов в городах. Нет ведь на свете никакой другой, более несправедливой власти и более запятнанной кровавыми преступлениями, чем тирания. Если вы действительно считаете прекрасным и справедливым такое положение вещей, именно что тираны властвуют над городами, то сначала поставьте себе сами тирана, а потом уж навязывайте его остальным. А теперь, хотя сами вы никогда не испытали тирании и всеми силами стараетесь, чтобы ничего подобного не проникло в Спарту, вы хотите поступать так несправедливо с союзниками. Будь у вас одинаковый опыт с нами, то вы судили бы об этом правильнее. Государственный строй в Коринфе ведь был вот какой. Коринф прежде находился под властью немногих знатных родов. Эти так называемые бакхиады правили городом. Они отдавали своих дочерей замуж и брали жен из своей среды. У одного из бакхиадов, Амфиона, родилась хромая дочь по имени Лабда. Так как никто из бакхиадов не желал брать ее в жены, то ее взял замуж некто Эетион, сын Эхекрата из селения Петры, но по происхождению, собственно, Лапиф и потомок Кенея. Детей у него не было ни от этой жены, ни от другой, так вот. Он отправился в Дельфы вопросить оракула о потомстве, но не успел Эетион, однако, вступить в святилище, как Пифия обратилась к нему вот с какими словами. «Эетион, нет почета тебе, хоть ты чести стяжал себе много. Лабда родится крушительный камень, падет он на властелинов мужей, и Коринф покарает». Это изречение оракула Эетиону как-то стало известно и бакхиадам. Они уже раньше получили в Коринфе темное изречение, намекавшее на то же самое, что и изречение Этиону. Оно гласило так. «В скалах приимет в чреве орел, но льва породит он, мощного и сыроядца, сокрушит он многим колени. Крепко сие разочтите, коринфяне, те, чья обитель славной Пирены вокруг и твердыни высокой Коринфа». Прорицание это, данное раньше Бакхиадом, было им тогда непонятно. Теперь же, узнав об изречении Эйтиону, они тотчас поняли, что прежнее прорицание соответствует Эйтионову. Уяснив себе смысл прорицания, Бакхиады оставались спокойными, потому что хотели погубить будущего младенца Эйтиона. А как только жена его родила, Бакхиады послали 10 человек из своей среды в то селение, где жил Эйтион, чтобы убить младенца. Так вот, эти люди пришли в Петру и, ворвавшись в дом Эйтиона, потребовали младенца. Лабда же вовсе не подозревала, зачем они пришли. Думая, что они требуют ребенка из дружелюбия к его отцу, она принесла младенца и отдала в руки одному из них. Они уговорились дорогой, что, взявший сначала на руки ребенка, и должен его бросить Ози. Когда же Лабда принесла и отдала младенца, то дитя по божественному внушению улыбнулось. Этот человек заметил улыбку младенца, и какое-то чувство жалости удержало его от убийства. Тогда он передал младенца второму, а тот третьему. Так ребенок прошел через руки всех 10 человек, и ни один не захотел его погубить. Тогда они отдали дитя назад матери и вышли из дома. Однако, остановившись у дверей, они начали перебранку и взаимные обвинения. Особенно же они обвиняли первого, взявшего ребенка, за то, что тот не выполнил уговора. Наконец, через некоторое время они решили снова вернуться в дом и всем вместе умертвить младенца. Однако суждено было Коринфу претерпеть несчастье от потомства Эйтиона. А Лабда, стоя у самых дверей, все это слышала. В страхе, как бы эти люди ни раздумали, и снова, взяв ребенка, не убили бы его, она взяла его и спрятала, как ей казалось, в самом потаенном месте, именно в сундуке. Она думала, что если эти люди придут и начнут поиски, то обыщут все. Так оно и случилось. Они вернулись и принялись искать младенца, но не нашли. Тогда они решили возвратиться домой и объявить им, кто дал поручение, что все исполнено, как было приказано. Так вот, вернувшись домой, они так и сказали. А сын Эйтиона после этого стал подрастать, и так как остался в живых благодаря сундуку, то получил от сундука имя Кипсел. Возмужав, Кипсел выпросил оракул в Дельфах и получил в ответ двусмысленное прорицание. Уповая на это прорицание, он сделал попытку овладеть городом и захватил власть в Коринфе, а прорицание было вот какое. «Счастлив сей муж, что ныне в чертог мой вступает, Эйтинов Кипсел, царь славного града Коринфа, будет все же он сам, и дети его, но не внуки». Таково было это прорицание. А Кипсел, воцарившись в Коринфе, был жестоким правителем. Многих коринфян он изгнал, а других лишил имущества, а больше казнил. После 35-летнего царствования он благополучно окончил свои дни. Наследовал его царство сын Периандр. Вначале Периандр был милостивее отца, а потом, вступив в общение через послов с Фрасибулом, тираном Милета, стал даже еще кровожаднее. Так Периандр послал глашатая к Фрасибулу спросить совета, как ему, установив самый надежный государственный строй, лучше всего управлять городом. Фрасибул же отправился с прибывшим от Периандра глашатаем за город и привел его на Ниву. Проходя вместе с ним по полю, Фрасибул снова и снова переспрашивал о причине прибытия его из Коринфа. При этом тиран, видя возвышающиеся над другими колосья, все время обрывал их. Обрывая же колосья, он выбрасывал их, пока не уничтожил таким образом самую красивую и густую часть нивы. Так вот, проведя глашатая через поле и не дав никакого ответа, тиран отпустил его. По возвращении же глашатая в Коринф, Периандр полюбопытствовал узнать ответ Фрасибула, а глашатый объявил, что не привез никакого ответа, и удивляется, как это Периандр мог послать его за советом к такому безумному человеку, который опустошает собственную землю. Затем он рассказал, что видел у Фрасибула. Периандр же понял поступок Фрасибула, сообразив, что тот ему советует умертвить выдающихся граждан. Тогда-то тиран начал проявлять величайшую жестокость к своим гражданам. Всех уцелевших от казни и изгнания Кипсела теперь прикончил Периандр. Затем он велел из-за своей супруги Мелиссы в один день раздеть всех женщин в Коринфе догола. Он отправил ведь послов в Феспротию на реке Ахеронте вопросить оракул мертвых о вверенном ему в заклад имуществе какого-то гостеприимца. Тогда явилась тень Мелиссы и сказала, что ни знаками, ни словами она не укажет место, где лежит добро. Она ведь совершенно нагая и мерзнет, так как ее погребальные одежды не были сожжены вместе с ней, и потому она не может ими воспользоваться. В доказательство правдивости своих слов она напомнила Периандру, что он положил хлебы в холодную печь. Когда послы сообщили об этом Периандру, для него ответ Мелиссы был достоверным доказательством, что он совокупился с ней уже бездыханной. Он тотчас же после этого известия повелел через глашатая всем коринфским женщинам собраться в храм Геры. Они пришли, нарядившись в свои самые красивые одежды, как на праздник. А тиран поставил своих телохранителей в засаде и велел догола раздеть всех женщин без разбора, как свободных, так и служанок. Одежды же их Периандр приказал бросить в яму и сжечь, призывая Мелиссу. После этого Периандр вновь отправил послов в Феспротию, и тогда тень Мелиссы указала место, куда она спрятала вверенное ему сокровище гостеприимца. Вот, лакедемонине, что такое тирания! Вот каковы деяния тиранов! А мы, коринфяне, уже тогда были весьма удивлены, услышав, что вы послали за Гиппием. А ныне еще больше дивимся вашим речам, мы заклинаем вас поэтому эллинскими богами не вводить в городах тирании. Но если вы все же настаиваете и желаете, вопреки всей справедливости, вернуть Гиппия, то знайте, что коринфяне не одобряют ваших действий. Так говорил Сокл, коринфский посол. А Гиппий, призывая тех же эллинских богов, отвечал ему: «Как раз коринфянам-то еще больше всех придется желать возвращения Писистратидов. Придет день, и они еще натерпятся от афинян». Так мог говорить Гиппий потому, что никто на свете не знал так точно прорицаний оракулов, как он. Прочие же союзники сначала молчаливо слушали, а когда они услышали откровенную речь Сокла, то один за другим нарушили молчание и присоединились к мнению коринфянина. Они заклинали Лакедемонин не затевать недоброго в эллинском городе. Так эти замыслы расстроились. Агиппий уехал оттуда. Македонский же царь Аминта предложил ему в дар город Анфемунт, а фессалийцы и Иолк. Гиппий, однако, отклонил оба предложения и снова возвратился в Сигей, который некогда Писистрат отнял мечом у митиленцев. Завладев городом, Писистрат поставил там тираном своего незаконного сына Гегесистрата, рожденного от аргосской женщины, который не без борьбы отстаивал это наследство Песистрата, ведь метеленцы и афиняне из городов Ахиллея и Сигея вели постоянные войны друг с другом. Метеленцы требовали назад Сигейскую область, а афиняне оспаривали их право на нее, указывая, что на земле древнего Илиона эолийцы имеют отнюдь не больше прав, чем они, афиняне, и другие, кто помогал Менелаю отомстить за похищение Елены. Во время этих войн в битвах случилось много замечательных происшествий. Между прочим, после одной стычки, в которой победили афиняне, поэт Алкей спасся бегством, но его оружие попало в руки афинян, и они повесили его в храме Афины в Сигее. Алкей же воспел это событие в песне и послал ее на Митилену, чтобы сообщить о несчастье своему другу Меланиппу. Метиленцев же с афинянами примирил Периандр, сын Кипсела, которого они выбрали посредником. А примирил он их вот на каких условиях. Каждая сторона получала то, что у нее было. Так-то Сигей остался за афинянами. Гиппий же после возвращения из Лакедемона прибыл в Азию и пустил все средства в ход против афинян. Он клеветал на них Артафрену и делал все возможное, чтобы подчинить Афины себе и Дарию. Когда афиняне узнали о происках Гиппия, они отправили послов в Сарды, убеждая персов не верить афинским изгнанникам. Артафрен же велел передать послам: если афинянам дорога жизнь, пусть они примут назад Гиппия. А афиняне наотрез отклонили эти предложения, сообщенные послами. Не согласившись же, они твердо решились открыто воевать с персами.